«Глеб, вам сообщение от начальства», — сказал он, приглаживая короткий седой ус. «Я не понимаю, о чем речь, и передаю дословно. Они хотят знать, будете ли вы что-то предпринимать или им стоит уведомить жандармов. Сказали, что подождут ваших действий до завтра. Если ничего не произойдет, туда отправятся жандармы». Морозов, конечно, ничего не понимал, ведь он не в курсе. Если перевести послание на человеческий язык, то получалось, что маркиз Ари очень интересуется, собираюсь ли я наведаться на улицу Ослиц или нет. Если почему-то не собираюсь, то люди маркиза уведомят жандармерию о таинственном братстве и дадут делу официальный ход. «Когда они свяжутся с вами еще раз», — ответил я, — «передайте, что скорее всего никуда не пойду. С меня достаточно вчерашних 5 трупов. Нет никакого желания увеличивать их количество». Брови Морозова поползли вверх при упоминании о трупах, но он усилием воли сумел придать своему широкому лицу непроницаемое выражение. «Полагаю, мне лучше не входить в курс этого дела», — немного помедлив, — произнес он. «Глеб, если вам что-нибудь понадобится для успешной работы агентства, дайте знать, возьмите еще визитки». Я подумал, что где есть табличка, там должны быть и визитки. Мы их тоже быстро напечатали. На мой стол легла стопка бело-черных строгих бумажных прямоугольников, на которых стояло мое имя с солидной приставкой «Детектив». Телефон и адрес агентства написаны маленьким разборчивым шрифтом. Я почувствовал внезапный всплеск гордости. До этого у меня никогда не было визиток. Остаток дня прошел спокойно. Ох, как я отвык от этого спокойствия. Мне удалось посидеть за компьютером, полистать новости, зайти на форум, посвященный архитектуре Москвы, и даже крепко с кем-то поспорить по поводу зеленых газонов. Занимаясь такими явно нерабочими делами, я невольно пытался расслабиться перед встречей с Иванной в Лиме. Встреча беспокоила меня, волновала, вызывая море предчувствий, плохих и очень хороших. Не забывал я и об упражнениях по чтению речи с губ. Михаил, Петр и Марина стали первыми жертвами. Я просил коллег произносить определенные слова и звуки, а сам при этом наблюдал за губами. Мне удалось измучить всех, прежде чем я достиг весьма скромных результатов. Но дело продвигается, и я этому рад. Вечер настал незаметно, как это обычно бывает. Он подкрался на мягких лапах, волоча за собой шлейф из пышной, прозрачной темно-серой ткани. Шлейф был настолько большой, что окутал даже верхние этажи домов, заставив их загореться желтым электрическим светом. Я попал к цензору через дверь, ведущую в мой собственный кабинет. Все-таки медальон 3-го уровня, совсем иное дело. С ним быстро попасть в Лим было проще, нежели с моим первым медальоном. Цензор встретил меня вежливой улыбкой. Насколько я мог судить, выражение его морщинистого лица часто менялось, но причина этих изменений мне недоступна. Зачем Лиму нужны жандармы? Цензор задал необычайно простой вопрос места и почему-то ласково поглядел на меня. Я уже устал от того, что все время попадаю пальцем в небо, и решил не искать в вопросе никаких глубин. Даже если здесь подвох, то что такого? Поблуждаю по городу, все равно до встречи с Иванной времени навалом. Для того, чтобы титулованные особы не вцепились друг другу в горло, ответил я. Лим – нейтральная территория, и даже маркиз Ари вынужден действовать с оглядкой на законы. За стенами города наверняка творится какой-нибудь бедлам, зато в Лиме царит спокойствие. «Куда желаете попасть?» – учтиво поинтересовался цензор. «Вот это да!» – я ответил верно. Радость на мгновение охватила меня, впрочем, оставив место для сомнений. Вопрос был слишком легкий. Или цензор почему-то решил мне подсуживать, или за этим скрывался какой-то расчет. «Я бы хотел кое-что спросить», – сказал я, не ответив, намереваясь воспользоваться добрым расположением духа стража. «Скажите, а что такое проездной? Мне советовали узнать об этом у вас». Карие глаза цензора потемнели и вонзились в меня двумя иглами. «Кто вам посоветовал?» «Не знаю», — развел я руками. «Какой-то человек в сером помятом пиджаке. Он похож на араба, но по-русски говорит без акцента». Цензор перевел хмурый взгляд на точку за моей спиной. «Я давно никому не предлагаю проездной», — с расстановкой ответил он. «Уже лет 50 не предлагаю, с 1961 года по европейскому летоисчислению. Но если у меня об этом спрашивают, то не могу отказать. Проездной – это возможность попадать в любую точку Лима или земного города без вопроса места. Чтобы получить проездной, нужно правильно ответить на один единственный вопрос. Число попыток не ограничено. Хотите попытаться, Глеб? Если отвечу на этот вопрос, то смогу оказываться там, где мне захочется. Изумился я. Больше никаких блужданий, смогу скакать по земле и лиму взад и вперед, не по всей земле, а по Москве, уточнил цензор. Он говорил медленно, словно нехотя. Вы будете всегда возвращаться в ту местность, из которой проникли в Лим. В остальном верно. Если правильно ответите на мой вопрос, то никаких блужданий. У меня перехватило дух. Передо мной открывались удивительные возможности. Если не нужно будет отвечать на вопрос места, то это сэкономит массу времени не только в Лиме, но и здесь, в Москве. Допустим, мне нужно быстро попасть в район Арбата, хотя нахожусь на окраине. Без вопросов места это сделать легче легкого. Я открываю дверь к цензору, оказываюсь в хорошо известном районе Лима, снова открываю дверь и появляюсь на Арбате. Это же сколько времени можно сэкономить. А этот проездной не требует никаких других условий. Истории с женщинами и пиром научили меня осторожности. Нет, никаких. Только правильный и подробный ответ. Цензор посмотрел на меня чуть насмешливо. Задавать проездной вопрос. Глеб, да, конечно, задавайте. Я не смог сдержать радость, прозвеневшую в моем голосе. Пусть вопрос будет труден, но ведь на любой вопрос можно найти ответ. Есть ведь справочники, в конце концов. Или у кого-нибудь можно спросить. Похоже, скоро транспортная проблема будет решена. Зачем жить человеку? Небрежно произнес цензор. Улыбка застыла на моих губах и начала медленно бледнеть. Что? Тихо переспросил я. Это такой вопрос? Проездной? Проездной? Подтвердил цензор. Его толстые щеки слегка надулись, как бывает при сдерживаемом смехе. Сначала мне почудилось, что вопрос задан в шутку. Ну кто, в самом деле, будет такое спрашивать? Или, может быть, имеется в виду какой-то конкретный человек? Но, глядя на цензора, на это существо, которое никто не видел со спины, на стену, в которой не было ни окон, ни дверей, я понял, что все совершенно серьезно. Цензор спрашивает обо всех людях, сразу обо всех, но на этот вопрос нет ответа. Обескураженно пожал я плечами. Где я возьму ответ? Его никто не знает. Белая тога собеседника заколыхалась. Казалось, он беззвучно смеется. Есть ответ, Глеб, есть. Я знаю его и могу сравнить с вашими версиями. Ответите правильно, получите проездной. Вскоре я очутился на площади ветров. Мое настроение можно сравнить с недоумением человека, купившего в магазине шляпу, вернувшегося домой и обнаружившего в красивой упаковке вместо головного убора разноцветного попугая. Совет насчет проездного оказался бесполезным. Я не думал, что когда-нибудь найду правильный ответ на такой вопрос. В Лиме тоже был вечер. Многие прохожие медленно шли по тротуарам, прогуливаясь. Мне особо запомнился маленький мальчик с коричневым крохотным, почти игрушечным, зонтиком. Мальчик шел, держась за руку отца, с раскрытым зонтиком над головой. Дождя не было, хотя небо казалось пасмурным. Я решил зайти в банк, чтобы наконец расплатиться по кредиту, а потом подожду Иванну за столиком в кафе. Клерк в банке все провернул быстро. Я же, выходя на площадь, попался на глаза двоим патрульным жандармам. Один из них сделал поразительную вещь, приложил два пальца к черной повязке, будто салютуя мне. Второй, заметив жест напарника, проделал то же самое. Я, замешкавшись, коротко кивнул. С чего бы такая честь? Раньше жандармы не обращали на меня особого внимания. Далее чудеса продолжились. В кафе мне предложили столик у самого окна, даже не взглянув на медальон. У окна, как я помнил, должны были сидеть владельцы медальонов, начиная от четвертого уровня. Что ж, я не стал протестовать, а сел и заказал кофе. Его принесли необычайно быстро, а потом официантка, молоденькая девушка в черном переднике, несколько раз подбегала ко мне, осведомляясь, не угодно ли сделать более существенный заказ. Я вежливо отказывался, неторопливо пил кофе и следил за площадью. Примерно через полчаса мимо моего окна прошли двое магов в темно-фиолетовых сюртуках. Прохожие были специалистами по одному и тому же разделу магии, ведь на их поясах болтались короткие мечи. Ближайший к окну маг внезапно остановился и глубоко поклонился мне. Я, пораженный, привстал и тоже ответил поклоном. Маги остались довольны мной и друг другом и степенно удалились, подарив мне повод для тягостных раздумий. Сначала жандармы, потом сотрудники кафе, затем маги оказывали мне непривычные знаки почтения. Почему? Я не знал ответа и терялся в догадках. Тем временем облака окончательно рассеялись. Стало быстро темнеть, черноволосый фонарщик зажег газовые фонари, а на небе появились первые звезды. Я вспомнил о данном себе обещании сверить звездное небо Лима со звездным небом Земли, но сейчас это делать неудобно. Высокие здания загораживали вид, и я был не готов. Нужно ведь хоть что-то почитать по астрономии, на школьные знания надежды никакой. Часы на небольшой серой башне пробили 8. Я вышел из кафе, чтобы Иванна сразу же могла меня заметить. Мимо двигались повозки, пешеходов стало еще больше. Какая-то женщина в темно-зеленом плаще предложила мне фиалки. Я взял букетик, заплатив 2 су. Иванны пока не было видно. Скамейки возле деревьев оказались заняты, и я шагал туда-сюда, любуясь ровными темноватыми плитками тротуара. Мой взгляд внезапно упал на мальчонку лет 9. Он целеустремленно шел ко мне, смотрел тоже на меня. Темно-красный выцветший жилетик был ему мал, а синяя рубашка явно велика. Я остановился, не сводя с мальчонки глаз. «Это вам». Он подошел поближе, сунул мне в руку какую-то бумажку и умчался прочь, сверкая серыми подошвами дырявых ботинок. Я подошел к фонарю и развернул бумажку. Там красивым бегущим почерком Иванны было написано: «Глеб, идите к Скорняжному переулку. Убедитесь, что за вами никто не следует. Там будет желтая карета с завешенным гербом. Сразу садитесь в нее. Прошу, сделайте так, чтобы это никто не видел. Иванна». Я помнил о том, что маркиз обещал приглядывать за мной, и о нежелании девушки быть подслушанной соглядатаями. На земле меня могли поставить на прослушку, ну а в Лиме, здесь нет электронных устройств, остается только слежка. Мой внимательный взгляд прошелся по всем прохожим. Если за мной и следили, то это не было видно. Впрочем, хороший шпик незаметен всегда. Я сделал вид, что продолжаю прогуливаться, неуклонно смещаясь в сторону Скорняжного переулка. Это довольно извилистая улочка, примыкающая к площади не под прямым углом. На перекрестке росли парочка ширококронных кленов и несколько кустов. Иванна выбрала правильное место. Если быстро шмыгнуть в переулок, а затем заскочить в карету, то никакой шпик не успеет ничего рассмотреть. Однако я решил не рисковать. К чему подводить девушку? Вместо того, чтобы следовать инструкциям, изложенным в письме, я подошел к соседнему переулку и резко свернул в него. Прошел несколько шагов и вжался в щель между 2-3-этажными домами. Щель была темной, зато оттуда весь переулок виден как на ладони. Если за мной кто-то решит последовать, то обязательно пройдет мимо. И точно, буквально через 30 минут в переулок свернула женщина с корзиной, та самая уличная торговка, что продала мне фиалки. Я остался наблюдать, удивляясь качеству и скорости организации слежки со стороны подчиненных маркиза Ри. Женщина шла быстро и, очевидно, вскоре достигла следующего переулка, ничего не обнаружив. Я уже хотел было выскочить из укрытия, как вдруг показалось очередное действующее лицо. Пожилой мужчина в котелке. Я уже видел его на площади. Он сидел на скамье и беззаботно бросал крошки птицам. Похоже, тут собралась целая команда. Теперь-то мне точно пора. Я вышел и двинулся широким шагом, громко постукивая тростью по булыжникам. Женщина действительно остановилась вдалеке, а мужчина резко обернулся и замер, увидев мою улыбку. Ну почему во всех подобных ситуациях я подражаю повадкам губернатора? Это что, останется со мной навсегда? А ну стой, сказал я мужчине, который хотел было рвануть назад на площадь. Ты куда шел, к этой девице с цветами? Туда и иди. Мужчина затравленно огляделся по сторонам. За моей спиной бурлила многолюдная площадь, но в самом переулке никого не наблюдалось. Вид у шпика был еще тот, неровно подстриженная седоватая борода, кривой нос и тревожные глаза. Я так думаю, мужчина был профессиональным агентом из тех, кого берегут. А это значит, что на мой счет он получил кое-какие инструкции, которые не раскрывали моей сути, а звучали примерно так: в прямой контакт не вступать ни при каких обстоятельствах, объект очень опасен. Шпик буравил меня глазенками, будто решая, как поступить. Надо сказать, мой учитель-губернатор не был столпом гуманизма и оплотом милосердия. Он научил меня такому, чему позавидовал бы любой мастер заплечных дел. Не думаю, что я применю когда-нибудь весь этот арсенал на практике, но уверен, что опытный глаз способен распознать человека, у которого такой арсенал есть. Шпик был опытным. Он даже не стал спорить, а резво развернулся и засеменил по переулку. Я посмотрел на площадь. Вроде бы больше никаких соглядатаев незаметно, но разве можно знать наверняка? Я быстро пошел, почти побежал к следующему переулку, Скорняжному. Мне удалось протиснуться между кустами и стеной, поднырнуть под низкую крону клена и, преодолев буквально метров 10, оказаться у дверцы желтой кареты. Фиалки я выбросил по пути. Вдруг это какой-нибудь неизвестный мне следящий артефакт? Лучше не рисковать. Но сюрпризы этого дня еще не закончились. Самый главный ждал меня впереди. Эх, если бы знать заранее. Впрочем, этот сюрприз был из той категории, что если бы заранее узнал о нем, то все равно не поверил бы до конца. Знаете загадку о заключенном, приговоренном к смерти, и тюремщике, который никогда не врет? Очень любопытная загадка. Суть ее такова. Честный тюремщик приходит к заключенному и говорит: «Завтра ровно в 5 часов вас казнят. Это явится для вас сюрпризом». Спрашивается: «Как такое может быть? Время казни известно, но это будет сюрпризом?» Получается, тюремщик все-таки врет хоть в одном из двух утверждений, а вот и нет, он говорит сущую правду. Я вернусь чуть позже к ответу на эту задачку, ведь сейчас дверца кареты, движимая моей рукой, распахивается, я протискиваюсь внутрь и сажусь на мягкое сиденье. Карета сразу начала двигаться. Неяркий свет фонарей проникал сквозь красные полуопущенные шторы, но мои глаза уже привыкли к темноте за время блуждания по соседнему переулку. Я видел черное платье сидящей напротив женщины, светлые волосы, потрясающую белую кожу. Да это же та прекрасная незнакомка, которую я встретил у входа в банк несколько месяцев назад. Она так и не выветрилась из моей памяти. Если не ошибаюсь, незнакомка садилась в желтую карету с гербом графа Андра. Неужели в эту карету, в которой мы едем сейчас? «Здравствуйте, Глеб», сказала девушка красивым низким голосом. «Теперь мы сможем с вами спокойно поговорить. Если бы я не сидел, то, наверное, покачнулся бы от удивления». Белокожая и светловолосая незнакомка говорила со мной голосом Иванны. Глава 17. Чтобы не затягивать с ответом на загадку про заключенного и тюремщика, сразу раскрою ее секрет. Узник, ожидающий казни, будет мучительно думать над словами тюремщика. Казнь – это ведь важно, это, можно сказать, главная веха в жизни человека. Его казнят завтра в 5, но это станет сюрпризом. Как? Невозможно. В конце концов узник придет к выводу, что здесь какая-то ошибка, что казнь не состоится, а тюремщик что-то напутал, ведь честный человек не способен выдать 2 взаимоисключающих утверждения. Узник будет думать об этом так напряженно, что найдет множество объяснений, скорее всего благоприятных, ведь всегда хочется надеяться на лучшие. Сутки пройдут в самых витиеватых и запутанных размышлениях, и когда ровно в 5 в камеру войдет палач, это будет все-таки большим сюрпризом. Так что окажется, что честный тюремщик не солгал. «Иванна, это вы?» – в недоумении спросил я. «Вы не похожи на себя». «Вы тоже на себя не похожи, Глеб», – с иронией ответила девушка, нервно перебирая пальцами черный веер. «Еще вчера вы мне показались довольно средним магом, а сейчас ваш резервуар так и сияет». «Это из-за иглы», — объяснил я. «Такой артефакт. Чтобы игла скрывала резервуар, на мне должна быть старинная одежда. А вчера в меня стреляли, испортили и пиджак, и рубашку». Я закончил последнюю фразу и с досадой потер лоб. Теперь стало ясно, почему полиция салютовала мне, а маги кланялись. Они увидели мой настоящий резервуар, созданный усилиями губернатора, и подумали, что перед ними носитель медальона одного из высших рангов. Тоже и в кафе. Сотрудник, должно быть, незаметно посмотрел на меня через розовое стекло и поспешил дать лучший столик. Но что случилось с Иванной? Почему изменилась ее внешность? Она была красавицей-брюнеткой, а стала красавицей-блондинкой. Обе красавицы были ничуть не похожи друг на друга. «С вами все в порядке после выстрелов, только одежда пострадала, тогда нужно найти для вас новую одежду», — озабоченно сказала Иванна. «Или старую новую старую. С таким резервуаром нельзя гулять по Лиму. Вы слишком бросаетесь в глаза». «Со мной все отлично», — ответил я, не желая вдаваться в подробности. «Вы лучше о себе расскажите. Как получилось, что вы стали блондинкой? Тут краской для волос не обойдешься». Иванна отняла пальцы от веера и посмотрела прямо на меня. Пробегающие мимо окон фонари заставляли ее глаза искриться и сиять. В полутьме она казалась еще более красивой. «В Лиме у землян обычно появляются отметины на лице», — тихо произнесла Иванна. «Почти у всех, но бывают исключения. Я так понимаю, что вы — исключение, у вас ничего не появляется, но я — тоже исключение. У меня слишком большие изменения. Меняются все — волосы, лицо и даже тело. Правда, я не сдержал удивления, и возглас получился чересчур напористым. Что, с самого начала так? с первого визита в Лим, не с первого, ответила Иванна, отворачиваясь. О, здесь какая-то тайна. Я с трудом усмирил свое любопытство. Мы с девушкой еще не очень хорошо знакомы. Время для разрешения тайн пока не пришло. Куда мы едем? Спросил я. В какое-то определенное место или просто катаемся, чтобы поговорить? За окнами мелькали дома и изгороди. Не похоже, чтобы мы двигались по кругу. Мы едем к другому ученику, ответила Иванна, все еще смотря в сторону. К какому ученику? Хотел спросить я, но неожиданно понял, что знаю ответ. Наш путь лежит к еще одному убийце магов, который закончил губернаторские университеты. Насколько я помню, из всех учеников выжили трое. Вероятно, мы едем к одному из них. Разрешите поинтересоваться, а вы-то какое отношение имеете ко всему этому? Иванна, вы ведь служите в жандармерии Лима. Да, согласилась девушка. Я сначала была в числе людей графа Эндра. Вы знаете, как набираются жандармы Лима, Глеб? Каждый из титулованных особ дает своих людей, снимая с них клятву верности, если, конечно, такая клятва когда-нибудь произносилась. Мы приносим другую клятву, которую лучше не нарушать, но частенько сохраняем хорошие отношения с прежним начальством. Граф Андер доверяет мне, даже разрешает пользоваться каретой с его гербами и дарит другие льготы. Так поступают многие титулованные особы. Конечно, жандармы не имеют права разглашать тайны, мало кто готов пойти на такое серьезное нарушение, но мы здесь, в Лиме, преуспели в намеках и недомолвках. Умный поймет, а титулованные особы не вчера родились, Глеб. Намеки они понимают сходу. Но при чем здесь граф Андер? Удивился я, подозревая, что Иванна пытается увильнуть от прямого ответа на мой вопрос. Я спрашивал, какое отношение вы имеете к губернатору старого города и его ученикам. Девушка нахмурилась и отвернулась почти всем телом, хотя это казалось невозможным. Она смотрела в окно, провожая глазами фонари. «Я нарушила свой долг, Глеб», — наконец ответила она. «Долг полицейского». Согласилась на то, на что соглашаться ни в коем случае нельзя. «О, похоже, мою очаровательную знакомую элементарно купили, склонив к сотрудничеству. Или шантажировали? Мне хотелось бы знать ответ, но я вспомнил одного знакомого мага, ныне уже покойного, и задал другой вопрос, более важный. А что жандармам бывает за измену, если она вдруг открывается?» Лицо Иванны помрачнело, не утратив, впрочем, привлекательности. «Об этом лучше не спрашивать. Кары, практикуемые титулованными особами, не идут ни в какое сравнение с нашей судьбой. Я примерно так и думал. Дело в том, что буквально вчера обездвижил полицейского из Лима, продажного полицейского, как понимаю. А когда начался допрос, он взял и покончил с собой. Иванна резко повернулась ко мне и впилась в мое лицо горящими глазами. Не нам его осуждать. Ее губы слегка дрожали. Уж точно не мне. Зря вы его обездвижили, Глеб. Он очень испугался и предпочел не рисковать. Черт побери, что же они делают с продажными полицейскими? Подумал я. Вот, посмотрите, добавила Иванна, вытягивая вперед руку. Видите браслет? На ее запястье мерцал тонкий браслет из белого жемчуга. Если сильно нажать на одну из жемчужин, то появится игла, продолжала девушка. Она вонзится в руку, и я быстро умру. Это лучше, чем быть схваченной. На миг я утратил дар речи. Происходящее нравилось мне все меньше и меньше. Поговорим о деле, пока есть время, сказала Иванна, успокаиваясь после мгновенной вспышки. Вы наверняка захотите обсудить с другим учеником разные второстепенные темы, но дело важнее всего. Тем более, что это связано с жандармами и убийствами. Убийствами, переспросил я, пытаясь сосредоточиться на новой теме и забыть о намерении девушки покончить с собой. Да, убийствами. К счастью для преступников, эти убийства произошли не здесь, а на земле. Жандармы Лима бессильны, хотя мы пытаемся просто собирать информацию. Каждый жандарм-землянин в курсе, следит за этим делом, но не имеет права ничего предпринимать. Губернатор хочет, чтобы вы, Глеб, покарали убийцу. Почему я? Других, что ли? Нет. Эти слова почти сорвались с моих губ, но в последний миг я прикусил язык. Если губернатор хочет, чтобы делом занялся именно я, значит, у него есть на то причины. Что ж, послушаем об этих убийствах. Кого убили-то, Иванна? Девушка вытащила из широкого рукава платья лист бумаги, свернутый в рулон, и дала его мне. Лист развернулся с легким шорохом. Я попытался прочитать написанное, но в полутьме довольно трудно разобрать буквы. Этот список содержит описание мест преступлений с указанием времени, когда они были совершены, пояснила Иванна. Все убийства очень необычные и на первый взгляд совершены маньяком. Началось все около года назад в Подмосковье. Жертва – молодой парень. Его сначала убили ударом в лоб, потом раздели, а затем отрезали руки и ноги. Но это произошло так стремительно, что некоторые считают, что удар в лоб и отрезание конечностей случились одновременно. И совсем уже не ясно, как его сумели раздеть за такой короткий промежуток времени. Одежда была лишена не только пятен крови, но и грязи, а также следов от падения тела на землю. Самое интересное – показания свидетелей. Да, почти во всех этих делах присутствуют свидетели, и они дают диаметрально противоположные показания. Вот самый типичный случай. Последнее убийство в Тропаревском парке. Оно случилось совсем недавно. Жертва – женщина средних лет. Ее не стали убивать сразу, просто разрезали живот, вынули часть внутренности и зашили. Свидетелей двое, они же – обвиняемые. Оба показывают, что преступление произошло в течение нескольких секунд. Оба видели преступника, но описывают его по-разному. Вопрос: если свидетели не лгут, то как можно за несколько секунд разрезать живот, вынуть внутренности, а потом все зашить? Кем нужно быть, чтобы такое сделать? Рассказ произвел на меня впечатление. Я задумался. Если действительно кто-то или что-то убивает ни в чем не повинных людей, а губернатор считает, что я могу распутать это дело, то получается, оно связано с Лимом. Ведь только в Лиме мои способности работают в полную силу. К тому же название Тропаревский парк показалось мне смутно знакомым. Такое чувство, будто я его слышал совсем недавно. Жандармы считают, что убийца пришел из Лима, спросил я. Да, кивнула Иванна. Но дело в том, что у нас такое не происходит. Мы не можем контролировать ни землю, ни даже предместья Лима. Законы Лима не карают за преступления, совершаемые за его пределами. А в частном порядке? Разве жандармы не могут расследовать это дело в частном порядке? Поинтересовался я. Мы интересуемся необычными вещами, но не более того, ответила Иванна. Дела людей Лима не касаются, а частные расследования за пределами Лима не приветствуются. В соответствии с нашими законами, если преступник ничего не совершил в Лиме, то он не преступник вовсе. Если бы пострадал кто-то, работающий на титулованную особу, тогда означенная особа могла бы заинтересоваться случившимся. Но гибнут обычные люди. Жандармы Лима вообще узнали об этом случайно и лишь потому, что собирают сведения обо всем необычном. Мы уже подъезжаем, Глеб. Когда приедем на место, то покажу вам фотографии, точнее, гравюры, в которые превратились эти фотографии здесь. Вы увидите трупы и прочее. Нам, агентам губернатора, пришлось собирать полную информацию по клочкам, подкупая земных следователей и снимая копии со следственных дел, но таков был приказ губернатора. Карета сделала поворот и начала замедлять ход. Я выглянул в окно и увидел яркий тройной фонарь, висящий рядом с высокими деревянными воротами. Карета остановилась напротив них. Я вышел и вежливо подал руку даме, помогая ей спуститься с подножки. «Это особняк баронета Ирвинга», — сказала Иванна, когда слуга в бело-синей ливрее открывал калитку. «Мы не будем подъезжать прямо к дому, просто пройдемся». «Баронет?» — спросил я. «Если не ошибаюсь, это восьмой ранг». «Да-да», — усмехнулась девушка, ступая на дорожку, покрытую мелким светло-желтым щебнем. «Почти титулованная особа. Баронет добился всего стараниями нашего с вами покровителя. Видите впереди маленький заборчик? Большинству слуг запрещено за него заходить и вообще приближаться к дому. Они живут в домике для прислуги, который находится между двумя заборами, большим и маленьким. Дорожка казалась длинной, вокруг нее росли тщательно подстриженные прямоугольные кусты, и я мог только догадываться, сколько стоит такой особняк в Лиме. Баронет Ирвинг, большой чудак». Теперь Иванна говорила, не умолкая. На ее щеках горел легкий румянец. Девушка, казалось, предвкушала приятную или необычную встречу. К счастью, никто не знает, чем эти чудачества вызваны, никто не знает, что он был в старом городе. «Идемте быстрее, Глеб. Здесь мы можем говорить без опасений. В доме совсем нет слуг, кроме самых верных». Девушка подошла к массивной входной двери и постучала дверным молотком. Трехэтажный особняк нависал над нами, как древняя скала. Если бы не свет фонарей, отражающийся в окнах, сходство со скалой было бы полным. Дверь открыл длиннобородый мужчина, одетый в черное. Его лицо было худым и непроницаемым. Борода достигала до пояса и почти заслоняла серебристую пряжку ремня. «Добрый вечер, что-с?» – произнесла Иванна. «Здравствуйте, госпожа!» Дворецкий поклонился, сгибая лишь поясницу. Его шея и верхняя часть спины остались на одной линии. «Баронет у себя?» «Да». «Прошу вас», что-с сделал два привычных шага в сторону, освобождая нам путь. Он двигался, как солдат при смене караула. Хозяин в зале для фехтования. Он распорядился, чтобы вы шли к нему, как только появитесь. «Вас проводить?» «Благодарю, мы справимся сами», — ответила Иванна. «Я знаю, где этот зал». Мы пошли по коридорам, устланным красными коврами и украшенным портретами вельмож с мрачными лицами. Особняк баронета очень сильно напоминал губернаторскую ратушу. Конечно, этот дом был поменьше, золоченые рамки портретов, поуже, но все равно я не мог избавиться от неприятного ощущения, будто снова попал в сердце старого города. Наши шаги были почти неслышны, их глушили мягкие ковры. Мы прошли через несколько дверей, окрашенных в темно-коричневый цвет, прежде чем оказались в оружейной. Представьте себе большую комнату, освещенную переливающимся светом газовых ламп. На белых стенах висят пики, копья, алебарды, длинные мечи и щиты разнообразной формы. Вдоль стен стоят плетеные корзины, в них россыпи шпаг и рапир, точь-в-точь как у губернатора. Я больше нигде не видел, чтобы так хранили оружие. Фехтовальный зал там. Иванна показала на очередную дверь, расположенную напротив той, через которую мы вошли. «Идемте». Сделав шаг, я остановился. «Что же вы? Идемте». Вновь пригласила меня девушка, взмахнув черным подолом платья. «Отойдите назад», — сказал я. «Держитесь за моей спиной». «Что?» — удивилась Иванна. «Идите туда». Мой палец показал на открытую дверь, которую мы еще не успели закрыть за собой. «Что с вами, Глеб?» Иванна изумленно взирала на мое напряженное лицо. Повернувшись к девушке, я заговорил быстро и решительно. «Не знаю, как сложатся наши дальнейшие отношения и что вы собой представляете как маг, но в определенных ситуациях лучше слушать меня, причем безоговорочно. То, что происходит за дверью, нельзя назвать фехтовальной тренировкой. Там идет настоящий бой. Кто-то бьется с противником, превосходящим по силам. Думаю, это наш баронет. Держитесь за моей спиной, Иванна, и вперед не высовывайтесь. Может быть, позвать слуг?» – испуганно спросила девушка. Махнув рукой, я подошел к ближайшей корзине и вытащил хорошую тяжелую шпагу. Она была тщательно заточена. Оставив здесь же трость, я направился к двери, ведущей в фехтовальный зал, и вошел, любезно пропустив вперед свой клинок. Уже издалека я ощутил рождение форм. Формы не были насыщены энергией и принадлежали либо начинающему магу, либо метру, резервуар которого почти иссяк. Да чего хороша звуконепроницаемость в этом доме. Дверь была так тщательно подогнана, что, будучи закрытой, почти не пропускала ни звуков ударов, ни сопения нападавших. А нападавшие не кричали, не стонали, не извергали ругательств, а именно сопели, сгрудившись в дальнем углу. Я оказался в белом зале с высоким потолком. Многочисленные газовые светильники давали желтовато-белый свет. Три стены были уставлены тренировочными снарядами, а напротив входа в зал чернел большой двухстворчатый шкаф. В левом углу копошилась куча мала. Приземистые существа, покрытые темно-синей шерстью, почти лишенные шеи, но зато с непропорционально длинными, мощными руками, пытались добраться до чего-то или кого-то, прижавшегося к стене и обороняющегося с помощью затухающих форм и шпаги. По пятнам крови, трупам синих тварей и частям их тел можно проследить, как развивалось сражение. Оно началось от черного шкафа, потом вышло на середину зала, сделало петлю и, наконец, подошло к конечной точке, дальнему левому углу. Буквально секунду я колебался, а потом бросился на выручку. Не совсем понятно, что здесь происходит и откуда взялись человекоподобные твари, но они порядком теснили того, кого я даже не мог толком рассмотреть. Видел лишь мелькание лезвия и слышал приглушенные проклятия. Не хотелось терять время, и с моей шпаги тут же слетела сияющая форма. Она развернулась в полете, приобрела окончательные очертания и обрушилась на неизвестных тварей. Я не собирался никого убивать, пока ситуация полностью не прояснится. Мои невольные противники были лишь оглушены небольшим взрывом. Пожалуй, следует объяснить, что большинство боевых форм, которыми я владею, нуждается в использовании шпаги. Обычно каждому разделу магии соответствует свое оружие. Это оружие редко применяется по прямому назначению, чаще всего лишь служит основой для рождения форм. Есть разделы магии, связанные с топориками, молотами, даже косами и серпами. Общие правила создания форм таково: чем смертоноснее оружие, тем быстрее созданная им форма. Но и у медленных жезлов есть свое преимущество. Длительность в жизни формы и меньшая энергоемкость. Однако вернемся к нашему нечаянному бою. Мне не понадобилось прибегать к другой форме, первая сработала как надо. Все шестеро нападавших оказались на полу. Теперь я смог рассмотреть человека, который с трудом, но удерживался на ногах. Это был пожилой мужчина с седыми усами, свисающими вниз. Казалось, его тонкие, аристократичные черты лица в любой момент могут изменить выражение. Он был одет в светло-зеленую шелковую рубаху, на которой в нескольких местах выступала кровь, и черные штаны с ботфортами. Мужчина посмотрел на меня и, не говоря ни слова, принялся методично добивать лежащих на полу тварей, рассекая им горло короткими взмахами шпаги. Я не стал мешать, а наблюдал за его усталыми, но отточенными движениями, одновременно прислушиваясь к шагам Иванны за моей спиной. Девушка, очевидно, не выдержала и решила тоже поспешить на выручку. Что ж, если она хочет иметь дело со мной в будущем, ей нужно будет привить некие понятия о дисциплине. «Баронет, с вами все в порядке?» Встревоженный голос Иванны раздался, когда последняя тварь вздрогнула, скрюченная смертной судорогой. «Что случилось?» «Баронет, что случилось?» «Не волнуйтесь, миледи, это была просто тренировка», — мужчина говорил высоким хрипловатым голосом. «Тренировка, как же?» — подумал я про себя. «Да он бы сдох, если бы не я». «Только она вышла из-под контроля», — продолжал Ирвинг, опуская шпагу. «Я хотел сделать небольшой сюрприз к приходу нашего гостя, но, увы, не получилось. Да уж, пора бы вставить словечко. Мне не нравятся сюрпризы, баронет. И хотя, наверное, мы с вами принадлежим к одному и тому же лагерю, но в будущем попросил бы обо всех сюрпризах предупреждать заранее». Баронет удивленно взглянул на меня, а Иванна за спиной тихо и осуждающе шикнула. «Глеб, будто я сказал что-то невежливое. Вероятно, вы правы». Ирвинг уже вполне овладел собой. Я видел, как его опустевший резервуар поспешно закачивает энергию. «Я просто хотел дать вам возможность проявить себя в полной мере. Ведь кому, как не мне, знать, что вынужденный простой такого мага, как вы, плохо сказывается на настроении и самочувствии. К сожалению, я совершил ошибку при пользовании этой вещью». Мужчина кивнул на черный шкаф. «Баронет, разрешите представить, это Глеб, носитель медальона третьего ранга. Глеб, позвольте представить вам». Иванна вышла вперед, решив завершить процедуру знакомства самым светским образом, невзирая на то, что повсюду валялись трупы неведомых тварей. Я прервал девушку на полуслове. Последние события сделали меня нетерпеливым и агрессивным. «Иванна, подождите, я хочу знать, что здесь произошло». Мой голос был негромок, но полон недовольства, и хочу знать это немедленно. Что это за звери, откуда они взялись и при чем тут шкаф? В моей голове уже столько загадок, что она скоро пойдет кругом. И одну из загадок я желаю разрешить прямо сейчас. Мне не хочется начинать знакомство с людьми, у которых в их собственном зале для тренировок появляется черт знает кто. «Глеб, да что с вами?» — шепнула Иванна. «О, эта девушка еще не знала, с кем имеет дело». Мои упрямство и порывистость смешались в клубок, и я уже не мог их остановить. Меня вот-вот понесет по волнам раздражения. Баронет, видимо, понял мой настрой и не стал возражать против объяснений. «Желание гостя – закон», — он развел крепкими руками. «Что поделать, это правило работает не только у вас на земле, но и здесь. Вы – дорогой гости». Я нетерпеливо постучал лезвием шпаги о каменный пол. Иванна печально вздохнула, будто извиняясь за грубияна, которого сюда привела. Но баронет вернулся к сути. «Этот шкаф – артефакт. Он был сделан в Лиме в незапамятные времена, но мне удалось его купить около 10 лет назад. Если открыть его дверцы, то оттуда начнут выходить эти самые твари. Как они правильно называются, я даже не знаю, хотя сам именую их Моррисонами. Если вы посмотрите на дверцы шкафа, то увидите, что там выгравирована надпись «Д.Ж. Моррисон», наверное, знак изготовителя. Чтобы артефакт заработал, нужно проделать кое-какие манипуляции и открыть дверцы шкафа. Оттуда полезут Моррисоны. Обычно мне для тренировок хватает 2-3, но иногда я сражаюсь и с большим числом, чтобы держать себя в форме. Но сегодня, в честь вашего прибытия, чтобы порадовать. Подождите, баронет, прервал его я. Я правильно понял, что вы специально выпускаете этих тварей и деретесь с ними, чтобы держать себя в форме. Исключительно ради этого. Но ведь это опасно, воскликнул я. Это же настоящий враг. Вы хоть предусмотрели какую-то защиту на случай, если что-то пойдет не так? Лично я защиты не увидел. Где она, баронет? Ситуация мне абсолютно не нравилась. Посудите сами. Человек ждет прихода гостей, но перед этим, чтобы поразвлечься, выпускает опасных тварей непонятного происхождения. Причем выясняется, что он занимается этим на регулярной основе. Никакой защиты не предусмотрено, человек рискует жизнью просто так. Вопрос, кто же он? Мне кажется, ненормальный, а иметь дело с сумасшедшими я бы не стал по своей воле. Конечно, у меня есть защита. Баронет поспешил отвести невысказанные подозрения. Во-первых, меня убить так же трудно, как и вас из-за второго тела. А во-вторых, и это самое главное, Моррисоны от чего-то никогда не бьют в голову, игнорируют ее, могут ударить в шею, в туловище, в конечность, но в голову – никогда. Я поэтому их выбрал в качестве объектов для тренировок. Я с печалью посмотрел на этого человека. Его лицо казалось нервным, неспокойным. Удивительно, почему Иванна восхищается им. «Ну а если просто оторвут шею?» – спросил я. «Такое ведь может быть». «Может», – согласился баронет, рассматривая пятна крови на зеленой рубашке. «Такое даже было. Один раз. Но разве вы не знаете, как работает второе тело? Главное, чтобы голова осталась целой, а потом из нее вырастет новое тело, прямо из шеи». Я швырнул шпагу на пол и направился к выходу. Это уже слишком. Пусть я не прав, иду на поводу у эмоций, но задерживаться здесь не хочу. Если у губернатора нет других связных, кроме этого Ирвинга, тем хуже для него. Мне безразлично, как работает второе тело, но воображение подсказывало поразительную картину. Вот лежит голова, а из нее что-то там растет. Это же отвратительно. Нормальный человек на такое не пойдет, не станет рисковать. «Куда вы, Глеб?» – воскликнула Иванна. «Постойте, я обернулся на ходу. Передайте губернатору, что я отказываюсь иметь дело с безумцами. Пусть найдет кого-нибудь другого, с кем я соглашусь разговаривать. С этим вашим Ирвингом? Нет, стойте. Но это ведь баронет, у него 8-й уровень. Девушка была настолько удивлена, словно мое вызывающее поведение сотрясало основы вселенной. Следовало все-таки объясниться, хотя меня переполняло возмущение. Мне навязывали общество безумца. Я остановился. Мне все равно, баронет он или корнет. Пусть хоть заслуженный водопроводчик. Если человек не в своем уме, то он прежде всего сумасшедший, а не баронет. Сумасшествие – это самый первый и главный титул, даже главнее королевского. Я поперхнулся, но откашлялся и продолжил. Мне неизвестно, почему губернатор хочет, чтобы я прикончил убийцу, но это задание, несомненно, опасное, требующее сосредоточения и напряжения сил. А если мне в напарники дают сумасшедшего, то никакое дело не будет закончено. Я, вероятно, погибну понапрасну, и вы, Иванна, тоже. «Прощайте, мне здесь больше нечего делать». Дойдя до двери, я вдруг услышал фальцет Ирвинга. «Постойте, Глеб, вы не понимаете. Я действительно немного не в себе, но это ничего не значит. Ведь все дело в старом городе. Я в нем побывал, как и вы, но вам отчего-то удалось сохранить ясный рассудок. Признаться, не думал, что это возможно. Вернитесь, Глеб, мы поладим, обещаю. Я расскажу вам все, что знаю о старом городе и Лиме, а знаю я немало». Услышав последние слова, я застыл на пороге. Клянусь своей честью, это хорошее предложение, славная сделка, чертовски славная. Глава 18. Говорят, многие дети боятся шкафов. Думаю, тут дело в излишне богатом детском воображении. Можно представить, что за дверками в темной глубине шкафа живет какое-то чудовище. Я никогда не понимал этого и в ранние годы вообще мало чего боялся. Даже теперь, опираясь на таинственный черный шкаф с причудливым вензелем Д. Ж. Моррисон, испытывал только любопытство. Баронет стоял поблизости, с печалью оглядывая пол, залитый кровью. Кровь была на стенах и на тренажерах, что превращало зал в иллюстрацию к фильму ужасов. Синие звери, превратившись в трупы, посинели окончательно. Их лица, почти лишенные меха, стали фиолетовыми, глаза запали, носы заострились. В смерти они были похожи на людей еще больше, чем при жизни. Иванна находилась рядом со мной. Она старалась ни к чему не прикасаться, опасаясь запачкать кровью свое дорогое платье. Мы втроем вели интересный разговор. Трупы придавали нашей беседе зловещий оттенок. Вы, наверное, удивляетесь, Глеб, почему губернатор ничего не объяснил вам про Лим и прочее, даже когда подарил способность свободно задавать вопросы в старом городе и в Лиме, говорил баронет. Теперь, когда все успокоилось, он почти не выглядел сумасшедшим, только иногда его левая щека едва заметно дергалась. Не удивляйтесь, он никому ничего не рассказывал. Я думаю, даже у титулованных особ есть свои запреты на некоторые разговоры. Позвольте выполнить обещание и рассказать о моих приключениях в старом городе. Баронет прошелся по залу, осторожно ступая черными ботфортами с серебряными пряжками мимо пятен крови. Казалось, он собирается поведать о чем-то важном, о чем еще никогда не говорил. Мы с Иванной не сводили с него глаз. «Это очень давняя история», — наконец сказал Ирвинг. Его голос сейчас был лишен визгливых нот, а звучал приглушенно, будто горло говорящего сдавила невидимая рука. «Мне было 17 лет, я обучался у одного известного мага, жившего в городке за пределами Лима. Я не родился в том городке, а пришел из деревни неподалеку. Многие земляне слышали о жизни за стенами Лима, но мало кто видел все собственными глазами. Междоусобица и, как следствие, беззаконие, вот что происходит там. Однажды в городке случились беспорядки», — продолжал баронет, машинально трогая полированную планку фехтовального тренажера. «Враги моего учителя подняли за собой толпу и ворвались в наш дом. Я был молод и труслив. Вместо того, чтобы защищать своего наставника, я бросил жезл и бежал, перескочив через забор. По городу ловили магов нашей школы, но мне удалось раздобыть копье и выдать себя за адепта иного раздела магии. Меня останавливали пару раз, и я прилюдно отрекался от своего учителя, заявлял, что не имею к нему никакого отношения. Учителя убили, остальных учеников тоже. На следующий день я выбрался из городка и отправился в Лим. Рассказываю это, чтобы было ясно. Тогда за всю свою короткую жизнь я не успел совершить ничего особенно дурного. Постыдное бегство и отречение – вот и все мои прегрешения на тот момент. Ирвинг протер пальцами и без того блестящую светло-коричневую деревяшку. В Лиме мне не повезло. Через пару дней я оказался в старом городе. Случайно, конечно. Туда ведь никто не попадает по своей воле. Страшное место. Когда я провалился вниз, а потом встал на ноги, то обнаружил себя в светлой квадратной комнате с двойными стенами и без выхода. Внешние стены были каменные, а внутренние – стеклянные. Посередине комнаты на полу лежал жезл. Жезл был раскален до красна и остывать не собирался. Но я сразу разглядел клеймо. Этот жезл принадлежал моему учителю и был как две капли воды похож на тот, который я бросил, убегая. Мой резервуар был опустошен, я не мог создать ни одной формы, а энергия поступала очень медленно. Некоторое время я осматривался, пытаясь найти выход, но вдруг обнаружил, что внутренние стеклянные стены сужаются, надвигаясь на меня. Отойдя от тренажера, баронет приблизился к газовой лампе, вглядываясь в сине-желтое пламя. Я не мог создавать формы и не мог разбить стекло ногами. Когда прозрачная стена оказалась совсем близко, меня охватила паника. Чудовищная паника и страх. Я потерял рассудок, сбросил с себя сюртук и схватился за раскаленный жезл, используя сюртук как прокладку. Это помогло. Мне удалось разбить стекло, применяя жезл как молоток, но сюртук весь выгорел. Я сел на пол и зарыдал от облегчения. Еще чуть-чуть и стена раздавила бы меня. С печальной улыбкой Ирвинг провел рукой над пламенем. Я был неопытен и не сразу понял, что собой представляет старый город. Когда я плакал, захлебываясь слезами от счастья, то вдруг увидел, что внутренняя стеклянная стена появилась вновь и опять начала сужаться. Я вскочил и в ужасе принялся стягивать с себя рубашку. Но рубашка оказалась слишком тонкой. Она вспыхнула, когда я попытался обернуть ею жезл. Тогда я снял штаны. Это снова помогло и снова лишь один раз. Стекло было разбито, но штаны затлели и развалились. Я с отчаянием вглядывался в стены, мои предчувствия оправдались. Стеклянная стена появилась вновь и опять начала сужаться. Баронет еще несколько раз провел рукой над пламенем. Его ладонь покраснела. Я помню, что заревел, как дикий зверь, и стал бегать по комнате, пытаясь найти выход. Стеклянные стены неумолимо сужались, и мне ничего не оставалось, кроме как схватить раскаленный жезл практически голыми руками. До сих пор чувствую, как клеймо моего учителя впивается в ладонь. Теперь Ирвинг держал руку над огнем газовой лампы, даже не пытаясь отстраниться. Я не буду рассказывать в подробностях, что было потом. Стены сдвигались вновь и вновь. Мои руки обгорели. Сначала красными пузырями сошла кожа, потом мясо, а затем обнажились кости. Я уже тогда был близок к безумию. К счастью, старый город, очевидно, не предназначен для живых. Мой резервуар продолжал работать, накапливая энергию, и в конце концов ее хватило, чтобы создать форму, разрушившую каменную стену. Я вырвался из западни и оказался на улице. От моих рук мало что осталось, только дымящиеся кости. Наконец баронет отнял ладонь от огня и с усмешкой посмотрел на крупные волдыри. А потом, что было потом? Я с нетерпением ждал конца рассказа. Потом появились убийцы. Ирвинг подошел к небольшой полочке, взял оттуда кувшин с водой и принялся поливать обожженную руку. Они были в виде загонщиков лис, только, конечно, загоняли не лису, а меня. Их было около полусотни, мне чудом удалось вырваться. Губернатор спас меня и сказал, что убийцы были слишком однообразны и это не делает мне чести. Баронет немного подумал и добавил, знаете, о чем я размышляю чаще всего? О том, как хорошо, что не успел натворить ничего существенного, перед тем, как попасть в старый город. А если бы я что-нибудь украл, или кого-то оклеветал, наверное, не вырвался бы. Губернатор как-то сказал, что закоренелые преступники к нему не попадают. Они даже на улице старого города не могут выйти, а погибают в том помещении, где оказались по прибытии. Вода по-прежнему лилась из кувшина. Баронет замолчал. Молчали и мы с Иванной. Рассказ многое прояснил. Теперь мне следовало осмыслить услышанное. «Глеб, вы останетесь на ужин?» – спросил Ирвинг, возвращая кувшин на место. «Прошу вас, оставайтесь. За ужином мы закончим нашу беседу о старом городе». С неохотой я отошел от шкафа, но тут же вернулся к его черным дверцам. «Как этот артефакт работает, баронет? Нужно насытить его энергией, что уже сделано мной, а потом просто открыть дверцы», – ответил Ирвинг, подходя поближе. «Но весь фокус в том, чтобы вовремя их закрыть. Мне бы хотелось заглянуть внутрь. Это возможно, там туман. Но все-таки, тогда возьмите шпагу, Глеб». Я поднял шпагу и остановился перед шкафом. Иванна испуганно отошла в дальний угол. Баронет взялся за ручку дверцы. «Готовы?» «Готов», — ответил я. Дверца шкафа быстро распахнулась. Внутри действительно был густой туман, но я ощутил застоявшийся воздух пыльного помещения. «Сейчас пойдут», — воскликнул Ирвинг. «Закрывать? Подождите секунду». Я приблизился к шкафу почти вплотную. Баронет оказался прав. Вскоре в тумане мелькнула синяя рука, кто-то двигался прямо на меня. Я бросил внутрь оглушающую форму, ту самую, которая оказалась такой эффективной при спасении хозяина дома. Туман содрогнулся, на какое-то мгновение сгустился наверху, но стал более разреженным посередине и внизу. «Закрывайте!» — крикнул я. Дверца с грохотом захлопнулась. Запах старого помещения исчез почти сразу. «Увидели что-нибудь?» – поинтересовался баронет, трогая седой ус, печально свисающий вниз. «Да, это довольно необычный шкаф. Его стенки изнутри сделаны словно из кирпича. Рассмотрели, значит», – вздохнул Ирвинг. «Острый у вас глаз. Когда я впервые увидел шкаф изнутри, то подумал, что кто-то умудрился притащить сюда часть стены из старого города». Внимательно посмотрев на надпись «Д.Ж. Моррисон», баронет внезапно спросил, «Как вы думаете, Глеб, старый город – это ад?» Я ожидал, что такая тема всплывет, и не удивился вопросу. «Полагаю, что нет, хотя очень похож, невероятно похож, но все-таки нет, не ад. Почему так думаете? Во-первых, туда попадают живые. Во-вторых, оттуда можно выбраться. Это не то, что я знаю об аде. Но есть еще и в-третьих. В-третьих, я не верю в ад, баронет. Пожалуй, это самое главное. Хотя разговоры о старом городе пару раз поколебали мои убеждения. Слишком уж он похож», — Ирвинг подумал и кивнул. Его щека вновь начала дергаться. «Извольте отужинать, Глеб. И вы, госпожа. Прошу вас». Нетерпеливое любопытство овладело мной. Я согласился. Мы пошли в столовую, по пути наведавшись в кабинет хозяина особняка. Там в больших коробках хранились материалы дела о загадочных убийствах в Москве и Подмосковье. Земные оригиналы, наверное, были напечатаны на принтере или машинке, но Лим превратил текст в рукописный шрифт, а фотографии – в гравюры. Гравюры и рисунки были настолько высокого качества, что изображенное на них ужаснуло даже меня, привыкшего ко многому. Если убийствами занимался маньяк, то это был очень больной маньяк. К сожалению, о самом убийце мало что известно. Иванна сказала, что некоторые жандармы, оказавшиеся на местах событий, сумели почувствовать след от могущественного артефакта, который действовал, как серебряная роза. В этом нет ничего удивительного. Только серебряная роза дозволяет применять магию на земле. Глядя на разорванные, а иногда и на заново сшитые тела, я подумал, пожалуй, займусь этим делом. Губернатор ведь считает, что это мне по силам, иначе не стал бы устраивать спектакль с детективным агентством. На моем месте любой честный человек не упустил бы шанс найти убийцу. Губернатор – существо старой закалки, иногда мыслящее очень прямолинейно. Если есть убийца, значит, с ним должен бороться сыщик, видимо, так рассуждал мой подземный учитель. Ужин был великолепен, но снова напомнил мне о губернаторских угощениях. На столе даже лежал запеченный поросенок с солонкой в зубах. Поразительно. Если я невольно подражал губернатору в интонациях, то Ирвинг сознательно пытался добиться сходства в привычках и обстановке. Наш разговор тек неспешно. Иванна то ли флиртовала со мной, то ли пыталась показать баронету силу наших с ней дружеских отношений. Эта девушка удивила меня уже дважды. В первый раз тем, что оказалась замешанной в предательстве, а во второй, с каким пиететом воспринимала титулы Лима. Она восторгалась их обладателями, как маленький ребенок восхищается разноцветными стеклышками. За ужином выяснилось, что Ирвинг – большой знаток местной истории, которая была прелюбопытной. Начну с того, что 200 лет назад Лим не был тем Лимом, который я знал. Он состоял целиком из старого города и ратуши, в которой правил губернатор. Вся остальная высшая знать ютилась в своих поместьях, пусть больших, но несопоставимых по сравнению с Лимом. Почему же этот город так важен? Ответ банален. Лим – транзитная станция, как метко выразился Ирвинг. В этот мир невозможно попасть и его невозможно покинуть, минуя Лим. Как у всякой станции, здесь есть диспетчер и таможня, правда, в одном лице. Это – цензор. Цензор словно обыскивает нас, отнимая опасные предметы и заменяя их равноценными неопасными. Еще 200 лет назад обычные люди в Лиме не жили. Да и как можно жить в старом городе? Там хорошо получается только умирать. Ирвинг долго и безуспешно рассказывал, откуда в мире Лима взялся обыкновенный человек, но в конце концов принес старинную цветную гравюру. На ней были изображены люди, одетые, как мне показалось, в белые обтягивающие рабочие комбинезоны. «Перволюди», — сказал баронет, — «их никто не видел воочию, но все так называют». Откуда взялись перволюди, он тоже не знал и быстро вернул разговор в русло знакомых событий. Титулованным особам не нравилось подобное положение вещей, при котором Лим, столь лакомый кусок, контролировался одним лишь губернатором. Они вступили в заговор и заключили пакт. Лим объявили нейтральной территорией. Губернатору, понятное дело, этот пакт не понравился, но противостоять объединенной мощи знати было немыслимо. Они обрушили старый город вниз и буквально взгромоздили новый Лим поверх. Губернатор оказался в ловушке, из которой для него не было выхода. Ему оставалось только вынашивать планы мщения и отправлять наверх своих учеников. Ирвинг считал, что вынужденное заключение губернатора немного увеличило его силу. Тот научился создавать убийц магов, больше никто не мог это делать. Вообще, Ирвинг говорил о личной мощи титулованных особ с осторожностью. Ему казалось, что раньше, давным-давно, каждая из этих особ была более могущественной, чем сейчас. Доказательства баронет черпал из письменных источников, из которых следовало, что в незапамятные времена тот же маркиз Ари мог сделать такое, что сейчас сделать уже не в состоянии. Почему титулованные особы утратили часть могущества, неясно, но поговаривали, что где-то остался некий принц, сохранивший былую мощь в полном объеме. Его никто не видел. Где он прячется и по какой причине, тоже непонятно. Когда знать свергла губернатора и захватила власть над Лимом, то заселила этот город людьми. Теперь Лим стал безопасен и красив. Здесь царили общие для всех законы, за выполнением которых следила почти неподкупная жандармерия. Рассказ баронета показался мне очень интересным, хотя, к сожалению, не был полным. У меня оставались вопросы о происхождении этого мира и его местоположении. Я даже думаю, что если точно узнать, кто такие титулованные особы или цензор, то остальное тоже станет ясно. Однако Ирвинг рассказал все, что ему было известно. Сейчас старый город напоминал детскую загадку. Похоже на ад, но не ад. Что это? пока загадка казалась неразрешимой. Дом баронета я покидал, нагруженный вещами, сложенными в большие кожаные сумки. Ирвинг был так любезен, что подарил 3 комплекта старинной одежды, чтобы моя игла могла скрывать истинную мощь резервуара, а еще вручил бумаги с краткой выжимкой из уголовных дел, а также карту, где были отмечены места и время совершения преступлений. В Лиме у меня пока не было своего дома, и я прямиком отправился в московский офис, несмотря на позднее время. Цензор продолжил играть в поддавки. Он спросил, приносит ли Лиму пользу братство восходящих. Я раздраженно обозвал братство ворюгами-шакалами, и выяснилось, что угадал. Цензор доставил меня к вновь созданной детективной конторе, что оказалось очень кстати, не пришлось блуждать по городу с баулами. В офисе было пустынно. Я отпер двери, выключил сигнализацию и слегка облагородил свой кабинет. На стену повесил большую карту, которая после перемещений между Лимом и землей и многочисленных правок тут и там казалась нарисованной художником-мультипликатором, а на стол вывалил материалы дел. Фотографии, изображающие трупы, смотрелись очень живописно, превращая кабинет в выставку, посвященную пыткам, используемых дикарями-каннибалами. Я уселся на кресло-вертушку и бросался от карты к фотографиям, от фотографий к документам, и снова к карте. Дело представлялось непростым. Конечно, кое-что Иванна и Ирвинг установили без меня. Например, то, что убийства совершаются строго геометрически. На карту были нанесены 2 пятиугольника, вписанные друг в друга. Вершины этих фигур, точки, где совершались преступления. Большой пятиугольник был уже закончен, а в малом не хватало 2 вершин. Убийства происходили против часовой стрелки, и место следующего преступления легко предугадать. Это Люблина, точнее, тот отрезок Ставропольской улицы, который касается северо-западной границы Люблинского кладбища. Ирвинг смог установить, что убийства совершаются по схеме 6-13-23, именно столько дней проходит между соседними преступлениями. Если между первым и вторым убийством прошло 6 дней, то между вторым и третьим – 13, а между третьим и четвертым – 23. Затем цикл повторялся. Следующее нападение должно было случиться всего через 7 дней, но я, взявшись за эту работу, не знал, чего ожидать от таинственного преступника. Его жестокость и скорость, с которой он расправлялся со своими жертвами, наводили на самые печальные размышления. Сумею ли я одолеть это существо, чем бы или кем оно ни являлось? Моя осторожность вполне понятна. Трусом я и раньше не был, а старый город и губернатор окончательно выбили из меня даже намек на малодушие. Однако глупо бросаться, очертя голову, на врага, о котором ничего не знаешь. Это то же самое, как если бы опытный копейщик взял копье и заявил, что готов сразиться с любым противником. Очень неумная позиция. А если бы против него вывели бешеного слона, носорога или десантника с автоматом? Нет уж, мне не хотелось оказаться в такой ситуации. Враг должен быть известен хотя бы приблизительно. Я усиленно думал, просматривал материалы дел, но так ничего и не решил. Поначалу стало жаль, что на месте предыдущих преступлений не было ни одной видеокамеры, но потом понял, что видеокамеры не помогли бы. Они и Лим несовместимы, и вот почему. Допустим, некий землянин собирается вернуться домой из Лима. Он правильно отвечает на вопрос цензора и говорит, что желает высадиться на Новом Арбате рядом, скажем, с газетным киоском. Цензор выполняет пожелание, но оказывается, что именно это место снимают видеокамеры. Вопрос, запечатлеется ли на пленке внезапное появление нашего путешественника или нет. Чтобы правильно ответить, нужно представлять себе, как работает Лим. Я этого, конечно, не знаю, но берусь объяснить, подражая многим начинающим педагогам. Возможны 2 варианта. Либо наш землянин окажется в слепой зоне и его прибытие нельзя будет записать, либо путешественник появится прямо перед камерой, но в эту самую секунду она выйдет из строя или подвергнется воздействию каких-то помех. Запечатлеть момент появления человека из ниоткуда невозможно. Вот так работает Лим, и в этом есть какая-то логика, до глубин которой я еще не добрался. Выскажу лишь догадку.